Соль. Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию фастов, находящуюся за 3-9 земель в некотором государстве на неведомом пространстве. Я там, конечно, был, самогон пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кое-чего писать. Но, как говорится в нашем простом быту, господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая, славная ночка 7 дён тому назад, когда наш заслуженный поезд конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает. Гаврилка наш не крутит. В чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до 5 пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы некоторых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне 2-го взвода оказались налицо 2 девицы, а пробившая 1-й звонок подходит к нам представительная женщина с детем, говоря: «Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным детем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно. Неужели я у вас, казачки, не заслужила?» «Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба». И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения, и дитё действительно при ней находится, и какое будет ваше согласие, пускать ее или нет? «Пускай ее», — кричат ребята, — «а после нас она и мужа не захочет». «Нет», — говорю я ребятам довольно вежливо, — «кланяюсь вам, взвод. Но только удивляет меня слышать от вас такую же ребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь. И как вы сами были детьми при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить». И казаки, поговорившие между собой, какой он, стало быть, Балмашов убедительней, начали пускать женщину в вагон. И она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой: «Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка, видать, мало. Горе мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной. Голодом нас давнуло, холодом обожгло, а вы сидите здесь, женщина, без сомнения». И, пробивший 3-й звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду, и думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят.